Глава 15. Мы приехали домой, и отец сразу стал меня успокаивать. Решительно заявил, что теперь мне нельзя оставаться в городе. Лучше отсидеться на нашей подмосковной даче. О ней, кроме близких, никто не знает. Отец дал мне кучу успокоительных таблеток и велел ни о чем не волноваться. Он будет держать руку на пульсе, и даже если тело Мартин найдут, никто на меня не подумает. «Доченька», — расстроенно приговаривал отец, — «поезжай на дачу. За тобой будет присматривать Олег. Теперь он твой телохранитель, настоящий профессионал. За ним ты как за каменной стеной. Вы будете на даче одни. Я скоро к тебе приеду. Олег умеет готовить, а захочешь, свозит тебя в местный ресторанчик. Пусть о твоем местонахождении знает как можно меньше людей». В машине по дороге на дачу я закрыла глаза и погрузилась в размышления. Я родилась в очень богатой семье. Мое детство прошло среди нянь, гувернанток, учителей, которые обучали меня на дому, и охранников. В 15 лет я так устала от золотой клетки, что стала умолять отца отправить меня на учебу в Англию. Уговоры проходили трудно. Когда же он согласился, я долго не могла поверить своему счастью. Год учебы в Англии. Это было самое счастливое время. Хотя отец не разрешил мне жить в общежитии или в британской семье, а снял отдельную квартиру. За мной следила приехавшая со мной бдительная гувернантка. Но я все равно чувствовал себя свободной, как птичка. Мне было безумно интересно погрузиться в языковую среду и атмосферу страны, почувствовать колорит английской жизни. Мой колледж под патронажем Ее Величества Королевы находился в 25 километрах от Лондона. Там учились дети из разных стран. На территории колледжа к нашим услугам были три озера, крытый подогреваемый бассейн, теннисные корты. Мне очень понравились англичане. Я сразу подметила одну их подкупающую особенность – самообладание. Они умеют держать себя в руках и в любой ситуации чаще всего остаются невозмутимыми. Открытое проявление чувств считается признаком невоспитанности. А я вот очень эмоциональная девушка, и это удивляло знакомых англичан. А еще британцы умеют грамотно распределять время и деньги. Англичане очень консервативны, у них самобытный характер. Я полюбила Англию всей душой, несмотря на ветра, дожди и туманы. Впервые в жизни у меня появились друзья и даже молодой человек. Я испытывала к Джону искренние чувства. Он стал моей первой любовью. В 16 лет я познала любовь мужчины. С любимым, красивым английским юношей мы мечтали пожениться. Я хотела жить в Англии и воспитывать двух наших ребятишек, которые у нас обязательно родятся. Боже, какое чудное было время. Английский друг безумно меня любил. Никогда не забуду нашу поездку в Лондон. Джон познакомил меня со всеми достопримечательностями. Я по-настоящему полюбила этот город. Мы бродили по лондонской подземке, держась за руки и постоянно целовались. Там очень много переходов, и почти на каждом шагу играют музыканты. В Лондоне есть где погулять, на что посмотреть, как говорится, были бы деньги. Мой парень знал, что я не бедная девочка и не парился по этому поводу. Он видел, сколько денег я трачу на одежду и понимал, что я привыкла к роскошной жизни, роскошным ресторанам и роскошным вещам. До сих пор помню, как мы стояли на Тауэрском мосту, который считается легендарным местом. Говорили друг другу о своих чувствах, делали панорамные снимки Темзы и ее окрестностей. А еще катались на колесе обозрения. Оно такое огромное, с закрытыми кабинками и стоит прямо на берегу. С него можно фотографировать центр Лондона. Запомнились живые фигуры, с которыми можно сфотографироваться. Король и королева стоят как изваяния. Стоит бросить им монетку в коробочку, как они тут же меняют позу. Это очень забавно и распространено по всему миру. Джон сводил меня в музей Сальвадора Дали, где я давно хотела побывать. Показал еще один интересный и необычный музей – Шерлока Холмса. Когда я зашла в квартиру на Бейкер-стрит, мне показалось, я нахожусь в музее народного артиста Василия Ливанова. Среди многих фотоактеров, игравших Шерлока Холмса в разное время, есть и его снимки. Говорят, сама королева признала нашего артиста самым лучшим Шерлоком Холмсом. Меня поразило, что в гостиной разожжен камин. В общем, атмосфера такая, что кажется, Холмс с Ватсоном только-только отправились прогуляться по парку Риджент. Вот Холмс положил на журнальный столик свою трубку. На стуле скрипка. Музей привел меня в восторг. Тут можно все трогать. Нет служителей, которые преследуют тебя по пятам и выкрикивают время от времени, чтобы ни к чему не прикасались. Мы прогулялись по Бейкер-стрит, впитывая атмосферу ушедшей эпохи. Рядом с этим музеем находится магазинчик Элвиса Пресли, и мы не смогли отказать себе в удовольствии в него заглянуть. Меня потряс знаменитый на весь мир Биг Бен. Высокая башня с часами и огромным колоколом. Очень понравился Вестминстер, красивый исторический район Лондона. А в Кенсингтонском саду мы с Джоном лежали на травке, смотрели на небо и размышляли о будущем. Джон говорил, что очень хочет увидеть Россию и познакомиться с моим отцом. Я молчала, зная, что это невозможно. Отец никогда не одобрит мой выбор. Личность Джона не совпадает с представлениями отца о моем избраннике. А рядом бегали почти ручные белки. Они бесстрашно шарили по карманам, искали орешки. В саду стоит статуя Питера Пэна, сказочного мальчика, не умеющего взрослеть. Этот день был прекрасен, а романтические ужины в ресторанах и пабах Лондона. Ночью мы гуляли по площади Пикадилли, залитой яркими огнями рекламы. Мы стояли у фонтана в самом ее центре и любовались популярным символом Лондона, изящной фигурой ангела с луком и стрелой. Фонтан на Пикадилли мне почему-то напомнил фонтан в московском ГУМе. Около него тоже назначают свидания, и по вечерам тут встречаются влюбленные. А потом случилось уже. прекрасное. Гувернантка донесла отцу о моем серьезном увлечении. Он явился незамедлительно и в спешном порядке увез меня в Россию, в золотую клетку. Для меня начались тяжелые времена. Мы с Джоном перестали общаться даже по интернету. Расстояние погасило наши чувства. После школы я поступила в МГИМО. На лекции я приезжала на машине с водителем и двумя здоровенными охранниками. Мне было сложно жить под постоянным и неусыпным контролем отца. Я мечтала вырваться на волю. Но охранники, словно тени, всегда следовали за мной. На 18-летие отец подарил мне квартиру. Я не любила свой институт, не дружила с однокурсниками. Большинство из них – дети состоятельных родителей. Мы пользуемся привилегиями отцов, их деньгами и положением. В нашем окружении мало честных, искренних людей. При всех плюсах сытой жизни мы – заложники ситуации и должны жить так, как от нас требуют, а не так, как мы хотим. Отец любил повторять: «Деньги – это сила. Без них ты слаб и беззащитен. В нашем институте сплошные понты, и это слишком бросается в глаза. Большинство студентов, как и я, приезжают на тачках с персональными водителями. Некоторые тоже с охранниками. Это порой смешит, а иногда бесит. Окружение чванливое и пустоголовое. Например, крутые телефоны не носят в карманах, а чтобы все видели, кладут на стол. У многих преподавателей, особенно тех, кто попал по блату, понтов больше, чем у студентов. У всех дикая потребность ощущать свое превосходство над другими. Главное – шмотки от знаменитых кутюрье, дорогие тачки, дизайнерские драгоценности, нескончаемые суммы на кредитки, шикарная недвижимость как в Москве, так и за границей, открытые шенгенские визы. Учиться, как правило, никто не хочет. Зачем? У всех и так все есть. Стремиться некуда. Студенты учатся только потому, что так хотят их влиятельные родители. Кто-то вообще не посещает занятия, а появляется только к сессии. И, как ни странно, без напряга ее сдает. Почти все опаздывают на лекции не от того, что не успели приехать вовремя, а потому, что так надо, для солидности.